Глеб Соколов. Телефон из ботинка. Я прошелся по всей квартире, заглянул в ванну и туалет, осмотрел каждый угол. Что я хотел найти? Еще один телефон? Какой-то знак? Подброшенную мне записку? Но кем и по поводу чего? Я накинул кожаную куртку и вышел из квартиры. Не вызывая лифта, спустился по лестнице вниз. На улице было по-вечернему прохладно. Свежий воздух немного привел мои мысли в порядок. Судя по всему, я очень и очень болен. Я вышел со двора и, не представляя, куда иду, побрел по улице. Однажды я прочел в каком-то популярном журнале, посвященном здоровью, что люди с больной психикой не отдают себе отчета, что больны, и в силу этого никак не могут исправить собственного состояния. Я был одним из таких больных, не понимал, что со мной происходит, не представлял, как выпутаться из этого замкнутого круга переживаний. Может быть, мне все-таки пойти и выбросить этот телефон в помойку, подумал я. Вспомнил, как утром вытаскивал его из кучи отбросов. Старый ботинок по-прежнему валялся на полу у меня в прихожей. Завтра же пойду к врачу, решил я и медленно зашагал обратно к дому. А может быть, лучше прямо сейчас, сверкнула в моей голове спасительная идея. Уж очень мне не хотелось оказаться опять в замкнутом пространстве четырех стен наедине с найденным телефоном. Но где найти в этот час адрес врача? Да и какой врач все еще работает в это время? Разве что приемный покой сумасшедшего дома? Как ни было мне плохо, а последняя мысль все же заставила меня усмехнуться. И тут я вдруг почувствовал сильнейшую слабость. Все поплыло перед глазами. Я остановился, понимая, что в следующее мгновение упаду. Но все вокруг встало на свои места. Я же целый день ничего не ел. То, что я не завтракал, не обедал и не ужинал, я вспомнил об этом только теперь. Ночью поразило меня больше всего. Я развернулся и пошел в сторону метро, к Макдональдсу. Если еще минут назад у меня не были какие-то сомнения в том, что моя психика на самом деле больна, то теперь они развеялись. Я всегда отличался прекрасным аппетитом и даже плотно позавтракав или пообедав уже через 1,5-2 часа шел к ближайшему киоску и покупал какие-нибудь снеки, чипсы, сухарики. Проклятый полкан все-таки довел меня. Я начал припоминать услышанные когда-то истории про несчастных студентов, заболевших после сдачи сессии. Теперь я оказался одним из них. Правда, моя сессия еще не была сдана. Мне стало страшно. Оставался еще один экзамен. Если так пойдет и дальше, то сдам ли я его? Как я должен был ослабнуть за эти дни, без еды, постоянно переживая? Я не заметил, как оказался возле Макдональдса. Терпеть не могу всяких очередей, но в этот поздний час я обрадовался тому, что возле кассы в ресторане стояли несколько человек. Мне хотелось хоть какого-то общества. Стоп! Я и впрямь остановился на полдороги между краем небольшой очереди и входными дверями. Девушка и парень, сидевшие за ближайшим к раздаче столиком, внимательно посмотрели на меня. За все это время мой собственный телефон ни разу не позвонил. Эта мысль поразила меня. Словно бы какая-то неведомая, но могущественная сила отрезала меня от человеческого общества. А ведь у меня много друзей и подруг. Но за последние дни никто из них не поинтересовался, как у меня дела. Не пригласил выпить пиво, не предложил сходить в кино, просто поболтаться по городу. Так все заняты сдачей сессии. Да и мои родители из Ростова нет-нет, да и позванивали мне, А тут тишина. По-прежнему стоя между раздачами и дверью, я сунул руку в карман. Телефон там был, но не мой, а этот. Свой собственный аппарат я оставил в квартире. Да, у меня опять закружилась от слабости голова. Когда предметы через несколько мгновений вновь встали на свои места, я, наконец, приблизился к раздаче. Всех этих загадок мне сейчас не решить. Надо отвлечься и просто поесть. Открылась еще одна касса, и я первым подошел к ней. Заказал большой кофе, чувствовал, что нужно взбодриться. Салат, чикен макнаггетс, несколько разных соусов к нему, биг тейсти, пару чизбургеров, большую картошку, пирожок с вишней, мороженое, кока-кола. Молодая девчонка, стоявшая за кассой, работала очень быстро, и вскоре я уже шел по залу к свободному столику. Мне было приятно, что в ресторане довольно много народа. За витринным стеклом по улице сновали люди. У светофоров в длинную очередь выстроились два ряда машин. Я сел за столик и понял, что пища вызывает у меня отвращение. Так бывает после сильного отравления. А может, я и вправду случайно проглотил какой-нибудь яд или надышался ядовитым газом. Но где и когда? Я начал через силу есть. Пугали эти приступы слабости и головокружения. Надо было подпитать ослабевший от бескормицы организм. Пусть он и сопротивлялся этому. Я проглатывал кусок за куском и постепенно начинал делать это все охотнее. У меня просыпался аппетит. Вот я окунул последний макнаггетс в соус для барбекю и отправил его в рот. Сделал большой глоток кока-колы. Почувствовал жажду, которая стремительно усиливалась, и залпом выпил все содержимое бумажного стакана. Лежавшие на дне крупные кубики льда стукнулись о мои зубы. Я откусил от чизбургера большой кусок и вылил на образовавшуюся в булочке полукруглую по форме зубов выемку соус барбекю, который еще оставался в маленькой плоской коробочке. По мере того, как американский фастфуд подпитывал мои силы, настроение мое постепенно улучшалось. Я принялся за Big Tasty, перемежая его с салатом. А что, если телефон из ботинка позвонит именно сейчас, подумал я. Посмотрел по сторонам. Количество людей в ресторане не уменьшалось. Напротив, перед каждой из работавших касс образовалась очередь в 3-4 человека. У меня возникло ощущение, чем ближе стрелки часов приближались к полуночи, тем интенсивнее становилась жизнь вокруг. Точно все эти люди просыпались после сна, в который они были погружены днем, выбирались на улицу, искали место, где поесть. Отчего я так боюсь этого звонка? Скорее всего, незнакомый голос назовет имя человека, которого я никогда не видел. Что в этом страшного? Я знал, что заставляло мое сердце замирать в недобром предчувствии. Те сны, в которых я отчетливо видел то, чего знать, исходя из привычной природы вещей, никак не мог. Стоп! Я болен! Еще до своих снов я знал, что в ботинке в обувном магазине лежит телефон. Я либо случайно наткнулся на него, либо видел, как кто-то подложил его туда. Но потом в механизме моей памяти случился сбой. Я напрочь все забыл. И только окольная дорожка, сны, помогала мне проникнуть туда, где я однажды уже побывал. Я начал фантазировать, представляя историю, после которой телефон мог оказаться в ботинке. Какая-нибудь кража, банда воришек. И вдруг понял, что предчувствие. Телефон позвонит очень скоро, в ближайшие часы или даже час, стало в моей душе настолько уверенным, что это даже не предчувствие теперь, а знание. Очень похоже на то, что было в истории со снами, понял я. необъяснимым образом смог точно так же предугадать все, что будет, и так же, как теперь, был не в силах поверить, что догадки правильные. Я вынул телефон из кармана и положил его перед собой на столик. Часы на дисплее показывали 20 минут 12-го. Итак, скоро полночь. Получается, звонок прозвучит, когда в таких случаях пишут в ужастиках «часы пробьют 12 раз». У меня мурашки побежали по коже. Я внимательно огляделся. Посетители вокруг, в основном такие же, как я, молодые люди, никак не подходили на мрачных персонажей. Наоборот, атмосфера в ресторане царила весьма приятная. Биг Тейсти был съеден. Аппетита у меня поубавилось, но я все же раскрыл бумажную обертку чизбургера и откусил кусок. Если звонок повергнет меня в смятение, никуда отсюда не пойду, буду сидеть до самого закрытия. «Во сколько прекращает работу Макдональдс?» – думал я. Время шло, ничего не происходило. Я стал замечать, что посетители ресторана начинают расходиться. У касс уже никто не толпился. Да и персонал ресторана как будто начал готовиться к закрытию. В зале появились несколько уборщиков со щетками. Какой-то парень переставлял стулья. Похоже, полночь мне придется встретить на улице. По мере того, как посетители выходили наружу, я начал чувствовать себя в ресторане неуютно. Мне казалось, что обслуга то и дело бросает на меня нетерпеливые взгляды и ждет не дождется, когда я уйду. Я встал, сунул телефон обратно в карман, кое-как взял в руки недоеденные булочки, пирожок, мороженое и бумажную кружку кофе и пошел к кассе. Там попросил бумажный пакет. Выйдя из Макдональдса, в левой руке был пакет, в правой я держал кофе, осмотрелся. Народу на улице стало заметно меньше. Парочки, молодежь, все, кто понормальнее, успели разбежаться. Остались какие-то темные личности, непонятно кого поджидавшие, стоя кучками по углам площади. Несколько очень сильно пьяных компаний да бомжи, которые, видимо, ночевали где-то поблизости. Я медленно пошел к дому. Намеренно не торопился. До полуночи оставалось чуть меньше четверти часа, и я хотел, чтобы начало новых календарных суток застало меня на улице. Я смотрел по сторонам, потягивал кофе из стаканчика. Мимо проезжали машины. Надо сказать, что их было не намного меньше, чем несколько часов назад. А вот тротуар опустел. Через какое-то время я обнаружил, что иду по нему совершенно один. Ни впереди до самого светофора, на котором горел зеленый цвет, ни позади до самого Макдональдса не было ни одного человека. Я вынул мобильник из кармана и посмотрел на дисплей. Если время на трубке было установлено точно, то сейчас без пяти минут полночь. Я остановился. Рядом был фонарный столб. Я оказался как раз в его ярком свете. Кофе был допит, поставил стаканчик у самого основания столба, но не спешил уходить. Я был уверен, в полночь телефон прозвонит. Предчувствие было глубоким. Точно я постепенно все лучше припоминал, что некоторое время назад получил сообщение об этом предстоящем звонке. Эти предчувствия и уверенность в том, что я могу хотя бы до некоторой степени предвидеть будущее, нисколько не удивляли меня. Смог же я каким-то образом увидеть в собственных снах и обувной магазин, и ботинок, и телефон, который лежал в нем. Видимо, я очень сильно устал, потому что пока все эти мысли медленно, как спокойная река, текли в моем сознании, я перестал воспринимать окружающий мир. Когда я вновь в него вернулся и посмотрел на индикатор времени на телефоне, было уже 20 минут первого. Я испытал сильное разочарование. и одновременно все предыдущие соображения показались глупостью. Какие предчувствия? Какой звонок ровно в полночь? Я просто переутомился, сдавая экзамен полка, но сошел с ума. Я побрел к дому, чувствуя себя совершенно лишенным душевных сил. По дороге я развернул пакет, вытащил из него чизбургер, освободил его от оберточной бумаги. Она полетела на асфальт и так и осталась лежать на тротуаре белым пятном. Принялся жевать. Мне хотелось одного – лечь на свой старый продавленный диван-раскладушку, тут же погрузиться в сон. Но это была именно та роскошь, на которую я теперь мог меньше всего рассчитывать. Я был уверен, не успею я затолкать в себя эту булочку с котлетой и сыром, как меня опять начнут одолевать какие-нибудь идиотские предчувствия, страхи. В квартире я зажгу свет и буду лежать часов до 3 утра, то и дело открывая глаза и оглядывая комнату. Не крадется ли ко мне какой-нибудь персонаж из одного из тех многочисленных фильмов ужасов, которые я успел просмотреть за свою короткую жизнь? Я уронил недоеденную половинку чизбургера на тротуар. Дольки даже не развалились. От отчаяния силой пнул булочку ногой. Я уже был за светофором. Отсюда хорошо видно мой дом. Почти все окна девятиэтажки темные. Ярко горело лишь то, что в моей съемной квартире. Я похолодел. Разумеется, в квартире никого не оказалось. Это я сам, уходя, не погасил свет. Надо сказать, не оправдались и другие мои страхи. Я лег на диван и прикрыл глаза. Почувствовал, что даже теперь свет лампочки под потолком мешает мне. Встал, щелкнул выключателем, лег обратно. И тут же уснул. Мне ничего не снилось. Когда я открыл глаза вновь, комнату заливал яркий свет солнечного дня. Я потянулся, сел на диване, чувствовал себя отдохнувшим. Переживания вчерашнего вечера казались мне этим утром чем-то далеким, не имеющим отношения ко дню нынешнему. Я легко объяснил себе это. Моя психическая болезнь становилась тем агрессивнее, чем меньше у меня было сил ей сопротивляться. По утрам, когда я был хорошо выспавшимся, весь этот бред с мобильным телефоном не производил на меня совершенно никакого впечатления. Но потом, когда я постепенно уставал, болезнь принималась вновь погружать в меня свои коготки. Я встал с дивана, подошел к окну, распахнул его. В комнату ворвался свежий воздух. Что же мне теперь делать? Сейчас на душе у меня было спокойно, но время будет идти. Наверняка в голову полезет всякая чушь. Я начал решительно одеваться. Нужно показаться врачу. Но для начала стоит понять, какому. Что-то мне не улыбалось перспектива встать на учет в психиатрическом диспансере. Впрочем, я не был уверен, что меня, как иногороднего, поставят на специальный учет здесь, в столице. Я решил дойти до интернет-кафе и пошарить в сети. Разыскать информацию о врачах, которые смогут принять меня за деньги. Мне пропишут какие-нибудь таблетки, куплю их, начну пить, станет легче. А главное, я был уверен, как только я поделюсь своей проблемой со специалистом, сразу почувствую себя так, будто с души свалился камень. Я залез в ящик стола и принялся пересчитывать деньги, которыми располагал. Свободных было не густо, но на оплату пары-тройки визитов к врачу и на покупку первоначальной порции лекарств должно хватить. А там после сессии устроюсь куда-нибудь на временную работу. Я сложил деньги в ровную пачечку, потом перегнул ее пополам и засунул в карман джинсов. Следом мой взгляд упал на мобильник из ботинка. Он был на краю стола, там, где я оставил его накануне. Вдруг в моей памяти возникли соображения, которые пришли вчера в голову по поводу моего собственного мобильного телефона. Куда же я его дел? В углу на стуле лежала только куча грязной одежды, старые джинсы, которые я иногда надевал, брюки, их я собирался погладить, благо в квартире был утюг, грязное белье, пара порвавшихся носков, которые надо было выбросить. Мой мобильник лежал поверх этого хозяйства. Странно, что до сих пор я не замечал его. Впрочем, все мое внимание было приковано к другому телефону. Я с горечью усмехнулся, подошел к стулу, взял с кучи одежды трубку. В мобильнике отпечаталось более 40 непринятых вызовов. Некоторое время назад я, видимо, в каком-то беспамятстве отключил звук. Я просмотрел информацию о последних звонках. Несколько раз меня набирала одна знакомая девушка. Были еще и сообщения, но их открывать я не стал. «Ладно, пусть еще побудет выключенным», — решил я и засунул мобильник в карман, так и не переключив его с беззвучного режима на обычный. «Сначала я побываю у врача, а потом стану болтать с друзьями и подругами». Я подошел к окну. «Неизвестно, когда я попаду сегодня домой. Лучше прикрыть его. Вдруг будет ливень. Натечет вода», — подумал я и захлопнул створки. После этого прошел через комнату и оказался в маленьком коридорчике. От двери в квартиру меня отделяла пара шагов. Хорошо помню, в те секунды я думал, что надо бы зайти в Макдональдс позавтракать. И тут мобильник из ботинка, который был у меня в кармане джинсов, зазвонил. От неожиданности я в прямом смысле чуть не упал. Ноги мои странным образом ослабли и заплелись. Я был вынужден схватиться левой рукой за стенку. Телефон звонил, но я не доставал трубку из кармана. Я же решил, что буду лечиться. Почему-то пронеслось в эти мгновения в моей голове. Мне казалось, ответив на звонок, я неким образом окажу потворство собственной психической болезни. Мои колебания длились уже не один десяток секунд, но мобильник все звонил и звонил. Точно тот, кто вызывал этот номер, был уверен, что звонки услышаны, и настойчиво требовал, чтобы я ответил на вызов. Наконец, дрожащими руками я вытащил трубку из кармана, нажал на зеленую кнопку и поднес мобильник к уху. В эту минуту я уже был настолько не в себе, что даже не смог разглядеть на дисплее номер, с которого шел вызов. В трубке был слышен какой-то шум. Он напоминал фон, который бывает, когда звонящий тебе стоит в большом и гулком помещении, где одновременно прибывает много народа. Что-то стукало, звякало. Мне даже показалось, что я слышу какие-то дальние голоса. Впрочем, я был настолько взволнован, что мог вообразить все, что угодно. Однако женский голос, который раздался в трубке, в следующий момент мне явно не мерещился. «Алло! Алло!» – настойчиво произнесла молодая женщина. У нее был приятный тембр голоса и совершенно лишенная каких-либо эмоций интонация. Она произнесла эти два коротких слова с той деловитостью, которая бывает у операторов междугородной связи, когда они общаются со своими клиентами. На какой-то краткий миг у меня отлегло от сердца. Голос звучал настолько буднично и не страшно. «Алло!» – тут же откликнулся я, совершенно не понимая, о чем мне может сообщить эта девушка. Я был на 100% уверен, что она – телефонный оператор и незнакома с человеком, которому звонит, кому бы не принадлежал этот мобильный телефон до того, как я вытащил его из ботинка. «Загробный мир существует!» – деловито проговорила девушка-оператор. Я молчал. Фраза потрясла меня. В следующее мгновение все звуки в динамике пропали. Я посмотрел на дисплей. Разговор, который длился меньше минуты, уже окончился. Я тут же залез в память. Опять это, номер неопределен. Я сел на пол, прямо там, в коридоре. Я не был сумасшедшим. И Павел Кондратьевич Суэтин не доводил меня до нервного истощения. То есть он, может, и доводил, но к моим вещим снам и всему тому, что за ними последовало, он не имел никакого отношения. Это не болезнь. Кто-то, а вернее, что-то решило поведать мне о том. Зубы мои лязгали. Что же теперь делать? Я понимал, что сознанием, которое у меня теперь есть, жить станет очень непросто. В следующую секунду я метнулся в ванную комнату к зеркалу. Хотелось убедиться, что за последние несколько минут я не посидел как лунь. Нет, волосы мои были прежнего цвета. Придирчиво рассмотрев их, я обнаружил ни одного седого волоска. Весь день до самого вечера я пролежал на диване. Про телефон из ботинка я не думал, но он был зажат у меня в руках, сложенных на груди. Я не знал, как буду жить дальше. Почему они решили сообщить это именно мне? Какая-то причина должна существовать, но я не углублялся в раздумья по поводу нее. Чувствовал, истину определить мне все равно не удастся. Несколько раз я вскакивал с дивана и собирался идти куда-то. В голове возникали разные идеи. От того, что нужно прийти в редакцию какой-нибудь газеты или на радиостанцию и поведать людям обо всем, что со мной произошло, до идиотского желания немедленно побежать в ближайшее отделение милиции. Один раз я даже успел выйти на лестничную площадку и уже прикрывал за собой дверь, когда понял – все глупо. Меня не воспримут в редакции всерьез. В лучшем случае люди решат, что я таким оригинальным способом решил привлечь к себе внимание. Это вызовет раздражение. В худшем случае меня сочтут за сумасшедшего. Нет, никто не поможет мне, даже мать с отцом. В том, что произошло со мной, невозможно признаться, чтобы те, кто услышал твой рассказ, не покрутили тут же пальцем у виска. Но, может быть, все не так плохо. Может, это какой-то идиотский розыгрыш? Нет, в схему розыгрыша никак не вписывались вещи и сны, которые мучили меня несколько дней подряд. А если это какой-то чудовищный эксперимент? Но, опять-таки, как удалось тем, кто его проводил, проникнуть в область моих снов? Может, я брежу? И это... продолжение какого-то чудовищного ночного кошмара. Я с надеждой ущипнул себя за руку, испытал боль, но не проснулся, потому что я не спал. Все, что со мной происходило, было явью. К концу дня я ослабел так, что когда встал с дивана, тут же испытал сильное головокружение и повалился обратно. Сколько дней мои силы подпитывались лишь той едой, что я покупал себе один раз в день в Макдональдсе. Я встал, отошел от дивана и тут же на всякий случай схватился за стену. Ничего, голова больше не кружилась. Я вспомнил про свои утренние намерения посетить врача. Теперь я не видел в них смысла. Все, что со мной происходило, не было болезнью. Плохо помню, как вышел на улицу, как добрался до Макдональдса, как и что ел в нем. В память врезалось лишь то, как вышел из ресторана и остановился на тротуаре рядом с ним. Я понял, что домой не пойду ни в коем случае. «Загробный мир существует!» Фраза, которую я услышал утром, раз за разом воспроизводилась в моей голове. Мимо меня в обе стороны следовали прохожие. Знают ли они о том, что он существует? Впрочем, какое им до него дело? Он почему-то упорно вторгается только в мою жизнь. Куда мне пойти? И тут меня осенило. в церковь. Ведь именно это учреждение напрямую связано с загробным миром. Но в этом районе я не знал ни одной церкви. Я решил, что поеду в центр города. Выйду на любой станции в пределах Садового кольца и стану бродить по улицам, пока не увижу где-нибудь между домов золоченый купол с крестом. Идея воодушевила меня. Мне стало легче. Именно в церкви я наверняка найду кого-нибудь, кому можно рассказать эту историю. Я быстро преодолел короткое расстояние, отделявшее меня от станции метро, и зашел в вестибюль. Купил билет, прошел через турникеты, поехал вниз по эскалатору. Я вышел на одной из станций возле Бульварного кольца. Впрочем, я понял это потом. А когда я прошел немного больше большой улицы и зачем-то углубился в переулки, делать этого не следовало, потому что там из-за домов разглядеть маковку церкви с крестом очень сложно. Я бродил не меньше часа, двигаясь изломанным маршрутом, который несколько раз приводил меня на одно и то же место. Оказавшись в третий раз возле какого-то продуктового магазинчика, который я уже хорошо запомнил, я словно бы очнулся и дальше двигался только по тем улицам, по которым сегодня точно ни разу не ходил. Я вышел на бульвар. Очень долго, как мне показалось, брел по нему, пока, наконец, справа вдалеке не увидел золоченый купол с крестом. Как на маяк двинулся к нему по извилистым узким переулкам. Несколько раз они уводили меня в сторону от выбранного направления. Временами крест скрывался за домами. Но потом я все же вышел к храму. Он возвышался рядом со зданием уже советской постройки и выгодно отличался от него строгой лаконичностью и изяществом форм. Тяжелая дверь не сразу поддалась мне. Я оказался внутри. В церкви царил полумрак, и было достаточно много народа. Шла какая-то служба. Не сразу я различил, что ближе к алтарю стоит гроб с покойником. Его от меня скрывала широкая опора, на которой держался храмовый свод. Я встал у стены у какой-то большой иконы, перед которой висела лампада с ярко горевшим фитилем, и стал наблюдать за тем, что происходит вокруг. Батюшка читал молитву. Голос его доносился до меня уже ослабленным, и я не разбирал, что он говорит. К тому же служба шла на церковно-славянском языке, и я бы понял из нее не больше трети, даже если бы стоял рядом со священником. Прихожане церкви либо бормотали себе под нос слова священника, повторяя их следом за ним, либо крестились у иконы, потом долго стояли, склонив головы. Некоторые люди зажигали свечи и ставили их в подсвечники возле изображений святых. Я обратил внимание на одного дядьку. Ему было около 50 лет, в темном поношенном костюмчике и черной тонкой водолазке. Ноги обуты в черные ботинки с заостренными носами. Короткие седые волосы аккуратно подстрижены и расчесаны на пробор. Очки в черной оправе угловатой прямоугольной формы делали его похожим на какого-то ученого. В общем, вид у него был вполне приличный. И все же я сразу догадался, что с этим человеком что-то не так. Он странно себя вел. Из всех людей, которые в тот момент находились в церкви, один этот дядька непрерывно переходил от иконы к иконе. Руки его постоянно были заняты. Он то поправлял фитиль в лампаде, то брал свечу из подсвечника и переставлял ее на другое место. Потом на освободившееся место ставил еще одну свечу, на место которой ставил третью. Я видел, что другие верующие кидают на него изумленные взгляды. Всем поведение этого человека казалось странным. Время от времени он куда-то уходил, наверное, к маленькой ловчонке, торговавший прямо здесь, в церкви, всякой утварью, и возвращался с множеством сжимаемых в руке свечей. Он подходил к низенькой подставке, на нее, кажется, ставят свечи за упокой, или к какой-нибудь иконе и ставил сразу десяток свечей, зажигая первую от какой-нибудь уже горевшей, а потом каждую следующую непременно от предыдущей. Один раз он проделал все эти вещи рядом со мной. Я мог отлично рассмотреть все подробности. В какой-то момент дядька в очках сбился. Зажег свечу не от той, которую запалил перед этим. Он тут же прервал процесс. Минуты или две стоял, глядя на подсвечники, точно соображая, когда и почему сделал что-то не так. Потом задул все свечи перед иконой. Стоявшие рядом верующие уставились на него. Но никто в первые несколько мгновений не сказал ему ни слова. А потом он вытащил из кармана спички и принялся зажигать все свечи по очереди. Я настолько увлекся наблюдением за этим странным человеком, что на какое-то время позабыл и про телефон с ботинкой, и про звонок, и про то, что я вообще здесь делаю. Не знаю, сколько времени прошло, пока я так стоял. Полчаса, час, два. Ненормальный дядька то и дело переходил из одного угла церкви в другой. Я наблюдал за ним. Наконец служба закончилась. Народ начал постепенно расходиться. Перед церковными сводами становилось все свободнее и свободнее. Я перешел к другой иконе у противоположной стены. Потом стал медленно прогуливаться по храму. Невольно я все время держал в поле зрения странного дядьку. По мере того, как люди покидали церковь, он, кажется, начинал успокаиваться. Прошел еще час. Священник куда-то ушел, не было видно и бабушек, церковных служек. В нескольких метрах от алтаря стоял гроб с покойником. Кроме меня и странного дядьки в церкви больше не было ни одного человека. Я покосился на гроб. Подробности истории, которая привела меня сюда, с прежней силой оживали в голове. Что, если в полночь покойник, это был мужчина, причем, насколько я мог судить, не старый, поднимется из гроба? Но куда мне идти? Болтаться по улицам или просидеть всю ночь в комнате съемной квартиры со включенным светом? В этом городе не было ни одного места, в котором я бы не испытывал страха. Даже в церкви меня преследовали покойники. На что, если бросить все и поехать домой, к родителям? Это была спасительная мысль. Помню, что я уцепился за нее. Конечно, родители решат, что я попросту тронулся умом. Это будет для них ударом. Разумеется, меня начнут подыскивать хорошего врача. Но в Ростове я, по крайней мере, буду не один. Рядом со мной станут все время находиться близкие люди. Иногда хочется пообщаться с Богом. Раздалось у меня над ухом. Я резко повернулся. Вплотную ко мне, я чуть не задел его плечом, стоял тот самый ненормальный дядька. Задумавшись, я не заметил, как он подошел ко мне. Причем очень близко. Он нахально вторгался в мое личное пространство. «Да», — буркнул я и сделал шаг в сторону выхода. Дядька тут же отвернулся от меня и тоже отошел на пару шагов. Я замер. Пустой храм, в котором стоял гроб с покойником, и этот непонятный человек. В другое время я бы уже давно сбежал отсюда. Но теперь у меня было ощущение, что все это часть предназначенного для меня спектакля. Если я не досмотрю его теперь, через некоторое время неизвестный мне режиссер попытается продемонстрировать все сначала. Странный человек вновь повернулся в мою сторону. Я смотрел на его лицо. Взгляд незнакомца был обращен на икону, висевшую возле нас на стене. Этот дядька почему-то больше не казался мне сумасшедшим. Слишком осмысленными для больного были его глаза. Быть может, он просто не такой, как все. «Знаете, мне недавно снился один и тот же сон», — произнес я неожиданно для самого себя. Тогда он уставился на меня и стал внимательно слушать. Я продолжал подробный рассказ о том, что произошло со мной в эти дни. Человек слушал, не перебивая. Некоторые эпизоды я передавал ему в юмористическом ключе, хотя на самом деле, когда я переживал их, мне было вовсе не до смеха. Мы стали медленно прохаживаться по церкви. Правда, в основном поближе к выходу, подальше от гроба. Ближе к концу моего рассказа, он получился не очень длинным, в зале появились две старушки-служительницы. Краем глаза я замечал, что они занимаются почти в точности тем же самым, чем и до этого мой странный собеседник. Поправляют фитили в лампадках, подливают туда масло, переставляют свечи, выбрасывают те из них, которые уже почти догорели. Дядька взял меня за локоть и подтолкнул к выходу. «Пойдемте, уже поздно. Нужно идти», — он обратился ко мне на «вы». Я подчинился, и через десяток секунд мы оказались на улице. Шагая по тротуару, он заговорил. Я следовал за ним, совершенно не представляя, куда идет этот незнакомый мне человек. «Это мир мертвых, некральные субстанции. Они вторглись в вашу жизнь. Видимо, вы чем-то прогневали их. Не знаю, вам лучше знать обстоятельства своей жизни. Может быть, кто-то из ваших покойных родственников. Сходите на кладбище. Ну, мне сюда. Всего доброго». Неожиданно оборвал он свою короткую речь и свернул во двор. Прибавил шагу, точно опасался, что я стану преследовать его. По инерции, продолжая шагать дальше, я несколько секунд смотрел ему вслед. Потом отвернулся. «Куда я иду? Некральные субстанции! Как буднично он говорил об этом! Да и мой рассказ, похоже, не произвел на него впечатления. Впереди показался светящийся знак станции метро. Я спустился под землю. В вагоне было полно пьяных. Какие-то два парня громко выясняли между собой отношения. Дело шло к драке. Но впервые в жизни такая атмосфера была для меня приятна. Жизнь! Никаких некральных субстанций! Мне повезло, и я вышел на пересадку, прежде чем они подрались. Медленно побрел по переходу. К этому моменту я настолько устал и был так измучен всеми переживаниями, к тому же я опять целый день ничего не ел. Мне уже все равно, что со мной будет. Пусть какие угодно субстанции делают со мной, что захотят. Я ни в чем не виноват перед ними. Я даже не знаю, кого из загробного мира я мог прогневать. Мои родители приехали в Ростов из разных мест. Отец – детдомовский сирота, а бабушка и дедушка со стороны матери – умерли там, у себя в деревне, когда я был еще очень маленький. Их я не знал. Как же они могли разгневаться на меня? Я почувствовал слабость и, выйдя из перехода на станцию, уселся на первую попавшуюся на пути скамейку. Что же делать дальше? Когда мне стало немного легче, я вынул телефон из кармана и посмотрел на дисплей. Ничего. На нем отображалось только время. Некральные субстанции. Завтра опять схожу в церковь. Нет, быть может, лучше на кладбище. Но чью могилу я там навещу? У меня не было сил размышлять об этом. Я встал со скамейки и прошел на платформу. Вскоре подъехал поезд. Через полчаса я был возле дома. Долго стоял у подъезда, не решаясь войти внутрь. Не мог заставить себя подняться на этаж, открыть дверь и войти в темную квартиру. Мне представлялись сцены из фильмов ужасов. Я захожу внутрь. Для того, чтобы зажечь свет, мне нужно сделать три шага до выключателя на стене. А позади, возле двери, в темноте, или я вхожу в комнату, а на диване, укрытая с головой одеялом, что-то лежит. Или... только я засыпаю, как от стены отделяется нечто. Воображая себе картину одну ужаснее другой, я стоял перед подъездом довольно долго. Странно, но при этом я утратил интерес к тому, что происходило в окружающем мире. Точно все, что происходило у этого дома, не имело ко мне никакого отношения. Из окон на втором этаже доносились какие-то крики. Сначала орал какой-то мужик, потом, видимо, в ответ начал орать другой. Потом все стихло, затем раздался пронзительный женский визг. В соседних окнах начал зажигаться свет. Из подъезда выскочил здоровенный бритый налысо дядька. Он посмотрел по сторонам, увидел меня, громко спросил закурить. Я вяло махнул рукой. Он несколько мгновений пристально смотрел на меня, потом торопливо пошагал куда-то в сторону от дома. Через некоторое время к подъезду подкатил милицейский автомобиль. Оттуда вылезли трое сотрудников в форме, увешанных оружием, автоматы, кобуры с пистолетами, какие-то прицепленные к кожаной портупее баллончики. Первым делом они уставились на меня. Я чувствовал на себе их взгляд, но не поворачивался к ним, а смотрел куда-то в сторону кустов, воображая очередное привидение в съемной квартире. Милиционеры зашли в подъезд. Прошло время. Уже вышли из подъезда стражи порядка, ведя за руки какого-то маленького мужичонку. Ноги его заплетались, он словно бы нехотя обругивал их последними словами. Милиционеры посадили его в свою машину и укатили. Я все продолжал стоять у подъезда. Мне казалось, большая часть ночи прошла, скоро наступит рассвет. Не знаю, так ли это было на самом деле. Меня стал колотить озноб. Потом я почувствовал ужасную слабость. Стало тяжело стоять. Я присел на корточки, но это не принесло облегчения. Хотелось лечь и вытянуть ноги прямо здесь, на асфальте. Я встал и пошел в квартиру. Страха больше не было. Была лишь бесконечная усталость. К тому же мне казалось, что время призраков подходит к концу. Хотя на самом деле это, скорее всего, было не так. Перед подъездом я находился не так долго, и до рассвета еще немало времени. Зайдя в квартиру, я зажег везде свет и повалился на диван. Тут же уснул. Когда я вновь открыл глаза, день был в разгаре. Я вытащил из кармана телефон. Спал я в одежде. Никаких звонков не поступало, часы показывали 3 часа дня. Я встал, дошел до ванны. Там плеснул в лицо горсть ледяной воды. Вытерся полотенцем, бросив его на пол, посмотрел на себя в зеркало. Я не узнавал человека, который был там, в отраженном мире, и смотрел на себя. Это не я. Нет, волосы не поседели. Но я похудел, если не на 10 килограммов, то на 5 точно. Я не мог без содрогания смотреть на этого несчастного. Вышел из ванной следом из квартиры. Медленно пошел в сторону метро. Никакой цели у меня не было. К этому моменту я уже потерял счет времени. Спроси кто-нибудь, я не смог бы уже сказать, как долго продолжается эта история с мобильником из ботинка. Не знал я и сколько остается до следующего экзамена. Есть ли у меня еще один день или отсчет последних суток уже начался. Впрочем, никакого практического значения это для меня уже не имело. Я все равно был не в состоянии готовиться к экзамену. Равно как и есть, спать, общаться с друзьями – некральные субстанции. Тут я неожиданно испытал приступ злости. Она была обращена на мистические силы, властно переменившие весь ход моей жизни, и подействовала на меня, как ни странно, приободряюще. Я уже миновал несколько ступеней спуска в подземный переход, который был одновременно входом в метро, но передумал. Развернулся и пошел наверх. Гораздо бодрее, чем спускался до этого вниз. В нескольких шагах от перехода я остановился и окинул площадь возле метро долгим взглядом. Выбрал глазами маленький продуктовый магазинчик. Я направился к нему. Народу внутри почти не было, лишь 2 парня покупали бутылку водки. Я взял лаваш, конвертик с нарезанной вареной колбасой и бутылку пива. Не знаю, почему прежде мне не приходило в голову попытаться обуздать одолевающий меня кошмар при помощи алкоголя. Хотя раньше я, человек еще очень молодой, постоянно прибегал к этому средству, когда на душе становилось скверно.